24. Маркиз Ниберос был некромантом и контролировал силу боли. В отличие от своего прозвища, 31, адский рыцарь Форос был обладателем огромной мудрости и повелевал силой прозрачности. 64. Великий князь Флаурос обладал силой горящих глаз и помогал владельцу противостоять соблазну других демонов. Значит, где-то посредине, внимательно выслушав объяснение, произнес Теодор, нельзя было называть их способности плохими, но эти демоны не могли оказать ему прямую помощь. Учения некромантии были бесполезными для Теодора, который не был и не собирался становиться чернокнижником. Кроме того, собственная ментальная защита Глоттонии означала, что дополнительные бонусы в этой сфере были попросту бессмысленными. Что касается непосредственно самих способностей, прозрачность, горящие глаза и боль, их названия были настолько расплывчатыми, что Теодору было трудно догадаться о том, как они работают. Что ж, по-настоящему сильный демон попросту не признает меня достаточно квалифицированным. ХММ, а можно ли пойти на компромисс? Подумал Теа, задумчиво глядя на запрещенную книгу. Судя по остальным стеллажам, большинство присутствующих в комнате книг источало злобное присутствие по одной только своей обложке. Сбор фрагментов мифического гримуара выглядел куда более привлекательно, даже если тот был сильно поврежден. Но что нравилось Теодору еще больше, это возможность пользоваться его функциями без поглощения самой книги. «Эй, запрещенная книга!» «Да», — ответил фрагмент Лемигеттона. «Прими меня как своего временного контрактора. Или, может быть, ты хочешь навсегда застрять в этой запечатанной комнате?» «Что? Почему временного? У меня слишком много божественности, так что вряд ли я смогу заключить идеальный контракт с демоническим гримуаром. Кроме того, если я это сделаю, может возникнуть конфликт с Глоттони». Фрагмент Лемигеттона какое-то время раздумывал над этим предложением, после чего принял его. «Хорошо, я сделаю это. Мудрый выбор». В тот момент, когда было принято решение о взаимном сотрудничестве, между Теодором и запрещенной книгой появилась толстая нить магической силы, которая символизировала заключение магического контракта. Красный рубин фрагмента Лемигеттона и правая рука Теодора окутались ею, после чего пришло время для исполнения последней стадии в заключении контракта. Гримуар должен был раскрыть свое истинное имя. В древние времена меня называли Лемигеттоном, но я был лишен его света и пал на землю. Первый из пяти замков, запрещенная книга, чья глава Лемигеттон. До того дня, как я вновь стану совершенным, зови меня Арс Гоэтия. Арс Гоэтия. Да, мастер, вы можете называть меня просто Гоэтией. Теодор поднял Гоэтию, и увесистая книга превратилась в маленькое серебряное кольцо, тут же осевшее на пальце правой руки Теодора. Гоэтия не желала находиться на левой руке, где проживала Глоттони. Какая удобная функция. Судя по всему, 10 колец, которые носил Соломон, и были Лемигеттоном. Однако на этом было еще не все. Когда Гоэтия превратилась в кольцо, Теодор понял, что его скорость активации заклинания и количество магической силы резко возросли. Супега и вторичные функции, о которых говорила Гоэтия, начали проявлять свою силу. Несмотря на свою простоту, их эффективность находилась на весьма высоком уровне. Конечно, Глоттони по-прежнему была настроена к Лемигеттону крайне недружелюбно. Хах, Арс Гоэтия, это ведь название первой главы Лемигеттона, это еще больше показывает твою неполноценность. Кхик, несмотря на наличие одного и того же контрактора, никто не мог гарантировать, что одностороннее издевательство Глоттони когда-нибудь прекратятся. Вот почему Теодору, в конце концов, пришлось вмешаться. Глоттони, не стоит его так запугивать, он слишком сильно уступает тебе. ХММ, я понимаю. Пока Глоттони пыталась подавить свою враждебность, Теодор закрыл дверь запретной комнаты. Джинь, ШКРРР. Двери и стены тут же начали обрастать слоями магической защиты, а ключ в замочной скважине попросту исчез. Этот ключ предназначался всего лишь для одноразового использования. После каждого посещения он менялся, что подчеркивало, насколько высокий уровень безопасности в этом месте. Что ж, с этим закончено. Думаю, пора возвращаться. С четырьмя магическими книгами и одной запрещенной, Теодор активировал телепортацию, а спустя мгновение в нулевой библиотеке не осталось даже тени чьего-либо присутствия. Ха, долго же ты там проторчал. Как только тебя покинул нулевую библиотеку, он тут же наткнулся на одного весьма неожиданного человека. Это была блондинка с шоколадной кожей по имени Пара. Правда, в отличие от своей внешности, На самом деле она была алхимическим гримуаром и мастером Желтой башни по совместительству. Пребывая в магическом королевстве, она провела многочисленные исследования и, возможно, вступила в сговор с Инвидией. «Что ж, давно не виделись, капитан. Я даже не знала, вернешься ли ты после столкновения с Инвидией. Мне нужно поднять степень оценки твоих возможностей», — улыбнулась пара и опустила лисенка, которого все это время держала в руках, на землю. Это был треххвостый лисенок, которого Теодор назвал Трисом. И вот, сразу же после обретения свободы, порядком напуганный Трис тут же бросился к своему хозяину. Теа почувствовал, как к его рукам прильнула теплая и пушистая текстура, а затем лисенок с облегчением протявкал. Тяв-тяв, несмотря на то, что Трис был молод, он обладал высоким уровнем интеллекта и не забыл, как в прошлый раз Парагранум хотел вскрыть его. «Ты, все еще буравя взглядом пару», — пробормотал Тя, — «разве можно так долго оставлять своего питомца без присмотра? Если бы он принадлежал другому волшебнику, то уже давно бы умер от голода. Впрочем, если бы ты не вернулся, он стал бы моим первым духом для экспериментов. Чего ты хочешь?» Теодор проигнорировал шутку пары, которая была вовсе не шуткой, и холодно посмотрел ей прямо в глаза. Глаза Парагранума не выказывали ни малейших эмоций, они были похожи на стеклянные бусины, и увидев это, Теодор кое-что понял. Это существо было чудовищем, а не человеком. Парагранум мог сделать абсолютно все, чтобы достичь цели своего существования. Теа был убежден на все 100%, что Парагранум сговорился с Инвидией, помогая ей поддерживать многовековую Северную войну. «Ой, да ладно тебе, не стоит так напрягаться. Кому как не тебе знать нашу натуру. Разве прямо сейчас у меня есть какие-то причины быть враждебным к Милтору? Какую выгоду ты получишь, если уничтожишь меня? Мне ни о чем с тобой говорить», — холодно ответил Теодор, сделав шаг назад. У гримуаров не было человеческих эмоций, поскольку все они представляли собой неодушевленные предметы с определенными принципами поведения. Кричать и обвинять кого-то подобного было сродни битья головой о стену. Впрочем, если бы тебя обвинил Парагранума в сговоре с Инвидией, тот бы без колебаний кивнул. Возможно, именно поэтому он решил ничего не спрашивать. Это был не тот противник, которого стоило вознаграждать своими эмоциями. Да, в какой-то мере Парагранума и вправду можно было назвать виновником резни на севере. Одна сторона способствовала созданию мастеров меча и питалась ими, в то время как другая сторона предпринимала определенные действия, чтобы ускорить свои исследования. Гримуар не брезговал никакими грехами, когда дело доходило до исполнения целей его существования. «Эй, не будь таким поспешным», – парировала пара, спокойно глядя в глаза рассерженному Теодору, после чего кое-что вытащила. Это был старый и порядком потрепанный пространственный карман. «Что? Как что? Неужели ты забыл?» Этот предмет являл собой изумрудную жемчужину в форме куба. У нее был идеальный баланс, позволяя свету отражаться яркими и плавными лучами. По просьбе Парагранума Теодор добыл его в руинах пустыни Маас. Это была та самая изумрудная скрижаль, сокровище, восхваляемое алхимиками как врата истины. От одного только его вида глоттони начинало пускать слюни, а потому не было никакой необходимости объяснять его ценность. «Лови». Однако Парагранум бросил его так, словно это был камень, подобранный на обочине дороги. «Ты что творишь?» – воскликнул Теодор, быстро поймав пространственный карман с изумрудной скрижалью внутри. «Разве я не могу сделать что-то доброе? Внутри кое-какие полезные зелья, катализаторы и изумрудная скрижаль. Теперь они твои», – произнесла пара. «Это и настораживает. Каковы твои намерения? Разве тебе не предстоит битва с некромантом, который заключил контракт с Нидхёггом?» Пожала плечами пара, после чего игриво добавила: «Эта мерзкая ящерица, пожирающая трупы, является врагом алхимии. Я не могу сосуществовать с колдуном, который заключил контракт с таким существом. Таким образом, я протягиваю руку помощи, чтобы ты мог избавиться от него. Но разве ты не сказал, что отдашь изумрудную скрижаль только после того, как достигнешь своей цели? В отличие от глоттони, я не одержим оригиналами», — лукаво ответил Парагранум. «На этом все. На этот раз я сделал ставку на твою победу, а потому мне не остается ничего другого, кроме как ждать». «А на какую сторону была сделана ставка в прошлый раз?» Услышав это, пара остановилась и, не оглядываясь назад, ответила: «Так или иначе, теперь это уже не имеет значения». Глава 315. К мировому древу, часть 2, спустя несколько дней. По большому счету, Вся необходимая подготовка Теодора закончилась на изъятии нескольких книг из нулевой библиотеки. Единственное, что задержало его отбытие из Монавиля, это два лежавших в постели хранителя, которым требовалось чуть больше времени. Нет, даже нескольких дней для этого было недостаточно. Как можно было брать в путешествие через Красное плато кого-то, кто был недавно лишен руки, и того, кому перерезали шею? Даже для абсолютно здоровых людей эта дорога должна была стать настоящим испытанием. Однако Теодор разработал альтернативный вариант. «Все в порядке, Тя?» – спросила Вероника, которая была слегка обеспокоена тем, что ее спутник действовал слишком поспешно. Прошло всего 3 дня с момента их возвращения из королевства Лайрон, но они уже собирались в новое путешествие. А поскольку Вероника родилась на четверть драконом, она прекрасно понимала, что Тя должен был порядком утомиться. На протяжении всей своей жизни Вероника постоянно чувствовала разницу между собой и другими людьми. Обладая хрупкими телами, нестабильной магической силой и слабой выносливостью, которой хватало всего на несколько дней, даже волшебники, пересекшие стену 7-го круга, не могли сравниться с драконами. «Все в порядке. Я хорошо знаю свои пределы». Тем не менее, Теодор не проявлял никаких признаков усталости, проверяя магический круг, над которым работал всю прошлую ночь. Как и в прошлый раз, масштаб этого круга, начертанного во дворе королевского дворца, внушал неподдельное уважение. Это было результатом добавления нескольких функций, вызванных необходимостью преодолеть куда большие расстояния, нежели до окрестностей Сипота. Это был магический круг, способный доставить их к самой северной части континента, к великому лесу, где располагался Эльфхейм. Что ж, вроде бы, готово. Ни одна телепортация не была способна доставить их к великому лесу, поскольку в Красном плато испарялась вся мана. Можно было манипулировать пространством, как это делал Орта, но мана, необходимая для телепортации, в этом месте попросту не существовала. Таким образом, Теодор должен был изменить основную концепцию. Если посреди дороги обрыв, не иди по ней, прыгай. Они будут двигаться не вдоль заданной линии, а от точки к точке. Это было практически невозможно. Однако у Теодора Миллера была возможность сделать невозможное возможным. Хой, хонь, хонь, хонь. И тот, кто должен был в этом помочь, стоял прямо перед ним. Это была Митра, обладательница семени мирового древа, которая и представляла собой самый главный ключ. В свою очередь, система Рототоск, которая защищала Эльфхейм и мировое древо, вместо того, чтобы препятствовать действиям Митры, должна была сыграть вспомогательную роль. Единственное, о чем Теодор сожалел, так это об отсутствии одного из своих знакомых. «Черт, значит, этот синий червь не придет?» Прислонившись к стене, спросила Вероника, словно умудрившись каким-то образом прочесть его мысли. Морской дракон Наквилла, являясь представителем одной из самых сильных рас материального мира, она была связана с Теодором через специальную метку крови. А еще Аквила идеально подходила для этой битвы. Однако морской дракон не ответила на его зов. Впрочем, ее молчание отличалось от молчаливого отказа. Я несколько раз взывал к ней, но она не ответила. Аквила не такой дракон, который бы просто проигнорировал нечто подобное, не так ли? Это правда. Думаешь, что-то случилось? Не знаю. Возможно, она просто слишком далеко. Что ж, нам ничего не остается, кроме как попытаться обойтись без ее помощи. Там, где нужно использовать современную медицину, собачьи экскременты не годятся. Думаю, это даже к лучшему, поджав губы, проворчала мастер Красной Башни. Подобное поведение было вполне объяснимо, когда Аквила стояла рядом, но даже сейчас Вероника была порядком напряжена. Возможно, так было из-за того, что совсем немногие люди могли сравниться с этим морским драконом. Как бы там ни было, Аквила имела все шансы стать прямым конкурентом Вероники. Мастер Красной Башни не собиралась вступать в открытое противостояние с нейтрально настроенным морским драконом, но и друзьями с ней они бы никогда не стали. Как бы там ни было, на этот раз им следовало обойтись без Аквила. Спустя некоторое время во дворе королевского дворца появились эльфы-хранители. «Ты уже здесь, благодетель. Что это за магический круг?» Движения Эдвин оказались немного несбалансированными из-за отсутствующей левой руки, но серьезных проблем лучник не испытывал. То же самое касалось и Эллайма. У него не было проблем с дыханием даже несмотря на то, что его шея до сих пор была перебинтована. Эльфы получили серьезные травмы, но, будучи мастерами, их тела были достаточно крепкими, чтобы выдержать магическую отдачу телепортации. Сэр Эдвин, пожалуйста, встаньте внутри эллипса, нарисованного слева. Сэр Эллайм, пожалуйста, встаньте с другой стороны, поприветствовал эльфов Тиа, стоящий по центру магического круга. Хорошо, Вероника, можешь не продолжать. Сюда, восьмой круг был вовсе не тем, чего можно было достичь при помощи одной лишь магической силы таланта. А потому Теодору не нужно было объяснять устройство магического круга Веронике, которая уже стояла там, где нужно. Таким образом, сэкономив немного времени, Тиа сразу же влил магическую силу в телепортационный круг. Магические узоры вспыхнули, озарив просторный задний двор королевского дворца. Шу-у-ух! В отличие от прошлого раза, никаких длительных прощаний не было. Угроза пришествия Нитхёбга и возрождения чернокнижника 9 го-круга все еще держались в тайне, о которой знали только мастера башен и король. Лучше было скрывать это полностью, нежели вызвать хаос, особенно когда магическое сообщество ничем не могло им помочь. Именно по этой причине телепортация в Эльфхейм проводилась скрытно. Что ж, с этого момента я могу рассчитывать только на свои силы. Никаких подкреплений уже не будет, подумал Теодор и, решив не тянуть, произнес: начинаем, Митра, Хунь, я постараюсь. Для того, чтобы этот пространственный скачок сработал, Митре предстояло исполнить самую важную роль. И вот, восседая на голове Теодора, девочка раскинула в стороны свои руки, а ее маленький бутончик завращался, словно колесо ветряной мельницы. Перемещение от точки к точке происходило в несколько раз медленнее, чем движение по прямой линии. А учитывая препятствия в виде красного плато и барьеров, окаймляющих великий лес, уровень успеха близился к нулю. Это была трудная задача, которую даже Орта смог бы попробовать лишь после достижения 8-го круга. Однако у Теодора был помощник. Именно та самая нейронная сеть, называемая Рататоском, охватывала собой весь великий лес. И вот, когда магический круг достиг своего предела, Теодор поймал нужный момент и воспользовался словами дракона. «Ответь мне, лес!» И голос Теодора достиг северного леса, который находился в сотнях километров от него. Возможно, если бы это был обычный голос, то на этом бы все и закончилось. Люди не имели ни права, ни возможности командовать природой. Тем не менее, приказ Теодора был произнесен при помощи слов дракона, а потому сознание мирового древа, которое еще не было зрелым, тут же отреагировало на него. Величественная мана великого леса шевельнулась, и где-то вдалеке несколько корней сплелись в форме ответного магического круга. И вша-ша-ша-ша-ша, а затем, когда связь была установлена, его сознание пронзили возбужденные голоса. «Кто ты такой? Как ты смеешь вторгаться в нашу нейронную сеть? Если вы не назоветесь, то будете немедленно отключены». Опять расшумелись. Несмотря на головную боль, Теодор широко улыбнулся. Эти голоса ему были знакомы. Обладателем первого был Алукард, второго – Люмия, а третьего – Ная. Эллинею и Алису он не слышал, но эльфы не всегда были связаны с нейронной сетью. Они могли спать, либо заниматься другой работой. «Давно же я вас не слышал», – легкомысленно пробормотал Теодор. Этот голос – «Ты Теодор? О, боже! Теодор, ты вернулся? Это… не… злоумышленник! Дайте поспать!» Реакция каждого из них была по-своему уникальной. Теодор дождался, пока волнение эльфов не уляжется, после чего вновь заговорил. «Я еще не вернулся, Люмия. Тогда как? Я установил эту связь, чтобы попасть к вам». Теодор пояснил, почему именно он связал свой магический круг с Рататоском. «Вполне возможно, что высшие эльфы и вправду могли моментально отключить его от сети, но для этого не было никаких оснований. Эльфхейм был обязан ему за последние сражения, а потому эльфы с легкостью приняли его просьбу. «ХММ, раз это ты, то нет проблем. Я позволю, если ты навестишь меня». Согласна, высшие эльфы совершенно не опасались, что Теодор Миллер придет в их лес со злыми намерениями, а потому спустя несколько мгновений связь с Рататоском укрепилась и магический круг засиял еще сильнее. Пространственные координаты были установлены, а произошедшая следом за этим вспышка света была настолько яркой, что компаньоны ее просто не видели. Фьюх. После того, как свет погас, во дворе королевского дворца не осталось ни души, а внимательный наблюдатель мог заметить лишь следы свежего магического круга и странные, выжженные на земле, символы. Вытерев слезы, Теодор заозирался по сторонам. Все, что он видел, это мутные очертания каких-то объектов и яркий свет, который никак не хотел исчезать. К счастью, вскоре его зрение восстановилось. Фигуры обрели очертания, а покалывание в глазах прекратилось. Возможно, это был эффект чрезмерного потребления магической силы за слишком короткий промежуток времени. В следующий раз ему определенно стоит внести еще несколько корректировок. Ну, похоже, мы на месте. Даже несмотря на то, что его окружение до сих пор оставалось слегка размытым, он сразу понял это. Нигде нельзя было встретить деревья такой высоты, кроме как в великом лесу. А тень мирового древа и вовсе невозможно было спутать ни с чем иным. Но как обстояли дела у остальных? Теодор повернул голову и увидел, как Вероника и два эльфа протирают глаза. Кажется, все прошло хорошо. Давайте сделаем небольшой привал и продолжим путь, когда восстановим форму. Простите меня за неаккуратность. Ответов не последовало. Вероника, Эдвин и Элла им просто продолжали таращиться в сторону Теодора. Если быть точнее, они смотрели поверх его головы. Теа задался вопросом, что же они там такого увидели, а в следующую секунду почувствовал на своей шее достаточно серьезный вес. А то, что сидело на нем, обладало весом полноценного ребенка. Теодор медленно повернул голову и увидел ее. У нее была гладкая землистая кожа, карие глаза и детское лицо, ставшие на несколько лет более зрелым, чем то, каким он его видел в последний раз. Это была девочка 10 лет, которая сидела у него на шее, спустив свои маленькие ножки ему на грудь. «Митра, не веря своим глазам», — спросил Теодор. Девочка широко улыбнулась и ответила с куда более четким произношением, чем обычно. «Да, Митра, хах, мне это точно не снится», а затем Митра спрыгнула на землю. Несмотря на то, что она существенно подросла, ее рост все равно был ниже 1 метра. Земляная девочка, одетая в сине-серое платье, принялась танцевать, и Теодор почувствовал, насколько сильно возросла ее мощь. Судя по всему, теперь она была на одном уровне с элементалями, которых вызывал Эдвин. Ее сила удвоилась. С чего вдруг? Древний дух был способен выходить за рамки здравого смысла. Однако подобный рост был слишком странным. Неужели это было как-то связано с подключением на какое-то время к Рататоску? И вот, пока Теа всерьез задумался о причинах такого явления, Митра тихонько прокричала: «Откройся, Хонь!» Повинуясь приказу, кусты и древесные корни тут же начали расползаться по сторонам, словно открывая для них дорогу. Это было то самое чудо, которое продемонстрировала Эллиноя во время первого посещения Теодором Эльфхейма. На этот раз потеряли дар речи уже все 4 спутников, продолжая ошеломленно смотреть на торжествующую Митру. Они не знали почему, но Митра явно обладала на территории Великого Леса равной или даже большей силой, чем высшие эльфы. Глава 316. К мировому древу. Часть 3. Ах, вот оно в чем дело. Семя мирового древа, с опозданием догадался Теа. Прошло уже несколько лет с тех пор, как после спасения Эллиной к нему прибыл Эдвин и передал Теодору подарок от всего Эльфхейма. Это было семя мирового древа, которое и съела Митра. И вот, взгляд Теодора естественным образом переместился к голове Митры. Из ее маленькой головы произрастал росток мирового древа, источник всей жизни Великого Леса. И если этот росток был признан мировым древом, значит, не было ничего удивительного в том, что здесь Митра обладала куда большими способностями. Мировое древо, Игдрасиль, в эпоху мифов связало 3 измерения и оказало влияние сразу на 9 измерений. По сравнению с его расцветшей формой, этот лес был всего лишь горсткой сорняков. Так или иначе, теперь в лесу не было ничего, что могло бы восстать против Митры, позаимствовавшей имя Игдрасиля. «Тя, я хорошо сделала?» – спросила девочка, вернувшись к Теодору. Ее глаза сияли, словно фонари, и она явно ожидала похвалы. Невинное поведение Митры было таким же, как и всегда, а потому Теодор не мог не рассмеяться, погладив ее по волосам пшеничного цвета. «Да, ты настоящая умница!» «Хи-хи-хи!» Митра рассмеялась, словно от щекотки, и вновь принялась танцевать. Если бы кто-то увидел ее со стороны, то подумал бы, что это обыкновенный ребенок, которого родители взяли с собой на пикник. «Поймайте меня!» — игриво выкрикнула Митра, после чего бросилась вперед по лесной тропинке. Неужели ей захотелось поиграть в догонялки? С нежной улыбкой Теодор последовал за ней, в то время как остальные, до сих пор не пришедшие в себя, еще какое-то время продолжали глазеть им вслед. Группа уверенно продвигалась сквозь лес. Корни деревьев, которые то и дело пытались оказаться под ногами, и ветви, способные разорвать кожу, словно растворились. Однажды Теодор уже испытывал нечто подобное, но это все равно казалось ему настоящим чудом. Каждый шаг Митры заставлял растительность мерно покачиваться, а когда девочка начинала что-то напевать, ветер отвечал ей так, словно был не природным явлением, а музыкальным инструментом. Нет, дело не только в этом. Это же, Теодор использовал несколько заклинаний ясновидения и увидел, как вокруг Митры поют и танцуют элементали, лишенные контракторов. Это была нереалистичная сцена, в которой природа полностью следовала воле Митры. Сила, переполнявшая великий лес, и эльфы, которые поклонялись Игдрасилю, сами того не осознавая, воздействовали на божественную силу Митры. «Благодетель, это древний дух?» – внезапно спросил шагающий позади Эдвин. Услышав в его голосе смесь каких-то странных эмоций, Тиа обернулся. В глазах Эдвина читалось неподдельное почтение. Нечто подобное рыцари Андраса чувствовали по отношению к своему императору, а последователи Лайрона – к своему божеству. «Да, все верно», подтвердил Теодор, «но это чувство, это просто невозможно». «Как, что ты имеешь в виду?» Вместо Эдвина ответил Эллаим. «Мы чувствуем исходящую от нее силу мирового древа. Она слабее, чем у высших элементалей, но ее чистота более глубокая. Это вызывает у нас желание склониться перед ней и произнести слова благодарности. Вот, значит, как». Теодор наконец осознал серьезность ситуации. Эльфы-хранители не скрывали своего почтения к Митре и хотели поклониться ей. Им едва удавалось держать себя в руках, даже учитывая наличие ментальной защиты мастерского уровня. А раз так, будет неудивительно, если другие эльфы, едва завидев Митру, начнут падать на колени и молиться ей. «Возможно, мне стоит задуматься о принятии каких-то мер». Сама по себе Митра, восстанавливающая свою божественность, не была проблемой. Проблема была с окружающей средой. Основой ее силы на территории Великого Леса было мировое древо, а потому ограниченная вера эльфов с большей вероятностью связала бы ее с Эльфхимом. В таком случае, была вероятность, что контрактор Митра уже никогда не сможет покинуть эту землю. Продолжая размышлять на эту тему, Теодор перевел взгляд на Веронику, которой явно было некомфортно. «Вероника, почувствовав направление взгляда, мастер Красной Башни посмотрела на свое левое запястье. На нем находился браслет с какими-то странными символами. Неужели она чувствовала неудобство из-за обычного аксессуара? Однако Теодор быстро отмел эту идею, за считанные секунды идентифицировав предназначение браслета. Магическая герметизация, она подавляет магическую силу, которая вытекает из моего тела. «Извини, из-за этой штуки у меня совершенно нет настроения», кивнув, объяснила Вероника. «Но зачем тогда нужно было его надевать? Любой маг должен был иметь возможность полностью контролировать ману как вне своего тела, так и внутри него». Другими словами, такой браслет был для Вероники словно кандалы, сковывающие ее по рукам и ногам. Конечно, даже с учетом этого она не оставалась беззащитной, поскольку обладала своими собственными врожденными физическими способностями и формой дракона. Тем не менее, она все равно была намного слабее, чем обычно. У нее не было ни малейших причин носить подобные артефакты. «Без него моя магическая сила начнет сжигать лес». Услышав эти слова, Тиа вспомнил, что когда-то рассказывал ему Эдвин. Однажды из-за Вероники серьезно пострадали проживающие в лесу элементали, и было подожжено даже мировое древо. «Это проблема моего рода. Я слышала, что красные драконы, в основном, живут в вулканических районах, поскольку имеют слишком большое влияние на окружающую среду. Но если ты не будешь снимать его, что ж, до начала битвы мне и вправду придется носить его. Не думаю, что зайти в чей-то дом и поджечь его – хорошая идея. Когда мы будем возле мирового древа, я попрошу эльфов поставить оберег, и все будет хорошо», – безразличным тоном произнесла Вероника. Тем не менее, Теодор тоже был магом, а потому хорошо понимал, каково это – сдерживать свою магическую силу. Для волшебника это было сродни связанным конечностям. А ведь даже 2 часа пребывания в таком состоянии привели бы к тому, что ее руки и ноги стали бы чувствовать онемение. Восхищаясь ею, Теодор не мог не пробормотать несколько слов, которые были произнесены без каких-либо намерений. «Надеюсь, мы доберемся туда как можно скорее. Как только мы прибудем на место, я начерчу вокруг тебя круг». Внезапно отреагировала Митра, идущая на несколько шагов впереди. «Тебя хочет идти быстрее, ну, чем быстрее, тем лучше, правда, поняла, доверься Митре, тебя». «Ха, хорошо», в ответ Митра ярко улыбнулась и тоном, легким, как воздушный шарик, воскликнула. Быстрее, Хунь. Спустя один час, во время своего последнего визита подобное путешествие заняло у Теодора полдня, и то исключительно благодаря помощи Эллино и Орты. Пешком им пришлось бы идти около трех дней, а полет над деревьями занял бы не меньше одного дня, но Митра сократила путь до одного часа. Группа Теодора была перенесена в центр Ильхейма таким образом, что даже два мага 8-го круга остались в полнейшем замешательстве. Б. Быстро ты, Теодор, ошеломленно пробормотала подошедшая к ним Люмия. Более того, она не переставала удивляться уже целый час, поскольку благодаря Рататоску постоянно видела изменяющиеся координаты четырех людей. Они преодолевали несколько километров в минуту, перепрыгивая из одной точки в другую. В отличие от пространственного перемещения Орты, этот метод подразумевал непосредственное манипулирование пространством. Пространственное движение? Нет, пространственное искажение? Я думал, что никто не может управлять пространством вокруг мирового древа. Причина всего этого – Митра уже была отозвана. Им предстояло мероприятие, при котором наличие стоящих на коленях эльфов было явно излишним. Однако конечный результат все равно казался Люми попросту абсурдным. Мировое древо было защищено огромным количеством оберегов. Более того, оно представляло собой трансцендентное существо и, несмотря на то, что являлось всего лишь одной из форм жизни, оно обладало иммунитетом, присущим любому другому живому существу. Таким образом, высшему эльфу было непонятно, почему Великий Лес подчинялся чьей-то воле так, словно некто был частью самого мирового древа. Вместе с этим Люмия не знала о существовании Митры, а потому ее удивление умножалось втрое. «Пожалуйста, следуйте за мной. Пока еще не все готово, но я уже подготовила для вас отдельную комнату. Ах, спасибо, хранитель Ледвины, хранитель Эллаим. Вы оба очень тяжело поработали. Как только церемония Вечно Зеленых закончится, мы начнем процесс вашего исцеления». На этом двум эльфам-хранителям предстояло расстаться с Вероникой и Теодором. «В Милтере всегда будут рады вам обоим. От имени всего королевства я обещаю, мы никогда не забудем вашего благородства и помощи», поклонившись, от всего сердца произнес Теа. «Пустяки, для нас было большой честью присоединиться к вам в таком знаменательном путешествии. Увидимся завтра, благодетель». Два хранителя, Эдвин и Эллаим, весело улыбались, совершенно не заботясь о последствиях полученных ими травм. Неужели они уже к следующему разу смогут восстановить свою форму? В последний раз посмотрев им вслед, Теодор и Вероника двинулись следом за Люмией. Походка высшего эльфа могла показаться неспешной, но разве в этом можно было осудить того, кто прожил сотни лет? А затем у Теодора внезапно возник вопрос. «Люмия, да, что такое церемония Вечно Зеленых? Прошу прощения, если это секрет». В ответ Люмия покачала головой и с нежной улыбкой ответила: «Нет, в этом нет ничего особенного. Время от времени с мирового древа опадают листья, которые уже дожили свой век. Они собираются и перерабатываются в качестве удобрений для леса. Однако этот процесс настолько масштабен, что требует участия двух особых специалистов. Речь идет о двух высших эльфах». «Так и есть. Когда Теодор был связан с Рататоском, он заметил отсутствие Алисы и Эллиной. Также не было еще одного высшего эльфа, с которым Теодор никогда не встречался». Некоторое время компаньоны продолжали болтать, прежде чем Люмия, наконец, перешла к делу. «Теодор, могу я спросить, зачем ты приехал сюда?» — спросила эльфийка, после чего, прищурившись и понизив голос на полтона, добавила: «Должна быть какая-то веская причина, раз вместе с тобой она». «Эх, так и есть. В конце концов, даже само присутствие Вероники было угрозой для мирового древа. Теодор не стал бы брать ее с собой, если бы ему не нужна была ее сила». Однако, отвечая на вопрос Люми, ему нужно было тщательно подбирать слова. С чего стоит начать объяснение? С того факта, что злой дракон Нитхёкс съесть все живое в этом мире? Или с того, что в материальный мир внезапно вернулся чернокнижник 9-го круга, который хочет принести в жертву мировое древо? Это была тяжелая история, а потому он не думал, что ее стоит рассказывать в такой обстановке. А в следующий момент: «Привет». Внезапно перед Люмией, Теодором и Вероникой кто-то появился. Теа машинально сделал шаг назад, а Вероника вскинула руку к своему браслету. Эльф, у новоприбывшего оказались черные волосы, золотистые глаза и одежда из белого меха. На Теодора Миллера практически впритык смотрела красивая девушка, чье очарование порядком отличалось от неземной красоты эльфов. Ее рост был около 160 сантиметров, а распределение ее центра тяжести и то, как она стояла, отчетливо говорили о том, что она занималась боевыми искусствами. Теодор оценил уровень подготовки этой девушки как минимум на уровне Эдвина и Элэйма, а потому не мог не напрячься. «Ах, подождите!» Вскинув руки, воскликнула Люмия. «Ох, Теодор, ты ведь впервые ее видишь? Это третья танцовщица, шаман соснового племени. Титания», сухо представилась девушка и без лишних церемоний тут же спросила, «Это ты, контрактор древнего духа?» «Я», — ответил Теа, слегка нахмурившись от столь недружественного отношения высшего эльфа. Судя по повышению температуры, Вероника тоже была недовольна. С такими темпами битва разразится прежде, чем они смогут нормально поговорить. Тем не менее, Титания просто проигнорировала витающее в воздухе напряжение и, окинув Теодора каким-то странным взглядом, произнесла: «Ясно. Что ж, раз так, значит именно ты, тот человек, которого избрал мой учитель. Учитель, пожалуй, мне стоит представиться полностью. Я, ученица мудреца Мирдаля Херсейма, преемница древнего духа, Гераса», совершенно безэмоционально ответила Титания, после чего закончила свое шокирующее приветствие еще несколькими словами: «Я, Титания Херсейм, и я ждала тебя». Глава 317. К мировому древу. Часть 4. «Ты, ученица Мирдаля?» озадаченно переспросил Теа. Он совершенно не ожидал услышать это имя при таких обстоятельствах. Мудрец, которого окутывала пелена множество загадок и тайн. Помимо своей мудрости, Мирдаль прославился также и тем, что был величайшим волшебником и элементалистом. О его достижениях и по сей день можно было прочесть в архивах башен магии, но до нынешних времен не дошло ничего, что рассказывало бы о нем самом. Один только факт того, что Мирдаль знал Глаттани, уже вызывал множество вопросов, а теперь у него обнаружилась еще и ученица, которая по совместительству была высшим эльфом. Кроме того, он оставил после себя еще одного древнего духа. Если его зовут Герасом, то это определенно Зефир. Эллиной однажды показывала мне его. Зефир был богом западного ветра, один только вздох которого вызывал бури и ураганы. Но даже если его сила тех времен не могла быть воспроизведена, рассказы о Мирдале вполне соответствовали рассказам о Зефире. Теодор вспомнил туманный образ Гераса, который показала ему Эллиноя. У божества была корона из рогов, а его тело было заковано в доспехи. Величественный внешний облик Гераса делал его похожим на великанов из эпохи мифов. «Я слышал, что эльфы не могут стать магами. С высшими эльфами все иначе, ни в коем случае», таким же безэмоциональным голосом ответила Титания. «Мы не можем вмешиваться в природные процессы искусственным путем. Мы – раса, которая не способна обучаться магии. Единственное, что я познал от него, это мудрость о природе и духах». Человек преподавал высшим эльфам уроки о духах. «Разве после встречи с учителем ты не догадался? Пусть он и известен как человек, но он не человек». Теодор замолчал. Делать какие-то предположения и слышать об этом из уст высшего эльфа – это две совершенно разные вещи. Мудрец Мирдаль Херсейм был кем угодно, но не человеком. Не было преувеличением сказать, что это существо не только овладело человеческой магией, но и создало новую систему взаимодействия с духами. «Да кто же он такой? Мирдаль заключил контракт между мной и Митрой, а теперь я узнаю, что он оставил еще одного древнего духа», подумал Теа, вспоминая их встречу на вершине мирового древа у фонтана мудрости. Он отчетливо помнил каждое слово, которое тогда произнес Мирдаль. «Ага, значит, это ты. Ко мне обращается фрагмент памяти. Много же ты о себе возомнил. Ху-ху, прости меня. Я предвидел твой визит, но сейчас я не могу двигаться. Поэтому я вынужден приветствовать тебя и твоего контрактора именно таким образом». Отличные оправдания. Несмотря на то, что Мирдаль был старейшим и все еще живым трансцендентным существом, он разговаривал с Глаттани в настоящем времени. Это означало, что он знал о том, что произойдет. Он предвидел это. Способности Мирдаля намного превосходили схожие способности мастера Белой башни, Хитклиффа. Таким образом, Мирдаль мог заглянуть в будущее, скрытое за стеной целых столетий. Однако подсказок было слишком мало. Теодор и так догадывался, что Мирдаль, руководствуясь некими неизвестными намерениями, оставил после себя определенное наследие. А чтобы побольше об этом узнать, Теодору следовало прислушаться к словам Титании, высшего эльфа, утверждающего, что она – ученица Мирдаля. «Ты сказала, что ждала меня. Для чего?» – спросил Теодор. Однако в ответ Титания лишь покачала головой. «Мне есть что сказать тебе, и я хотела, чтобы ты пошел со мной, но твоя задача более актуальна. Эта история ведь связана с энергией смерти, которая придет к нам с юго-запада. Как ты? К сожалению, мне далеко до учителя, но увидеть такую мрачную тьму не так-то и трудно. Как и ее учитель, Мирдаль, Титания оказалась еще одной живой загадкой. Слушая этот разговор, Люмия нервно дернулась, поскольку не понимала, о чем идет речь, но тут вмешалась Вероника. Она была первой, у кого закончилось терпение. «Эй, по какому праву ты выскакиваешь непонятно откуда и говоришь с нами так, будто мы какая-то деревенщина, а еще строишь из себя всезнайку? Ты считаешь, что это нормально?» «Хммм», браслет на левой руке Вероники дрогнул. Магическая сила мастера Красной Башни была не настолько слабой, что ее можно было удержать всего лишь одним артефактом. Когда Вероника начинала волноваться, прочность браслета быстро падала, и Титания это видела. Ага, женщина-дракон, которая в прошлом уже успела навредить этому лесу. Может, это тебе стоит быть повежливее, особенно когда ты не у себя дома? Что, хочешь, чтобы я прямо сказала, что думаю о тебе, трусливый высший эльф? Что? От слова «трусливой» Титания напряглась, а ее взгляд стал жестче. Разве это не ты, тот самый высший эльф, который спрятался во время прошлого инцидента? Что ж, ничего удивительного, если ты можешь видеть будущее, когда знаешь, что есть другие, совершенно ни к чему рисковать и марать руки. Ты, скрипя зубами, пробормотала Титания. Слова Вероники о том, что она не участвовала в битве против Левитайна, явно задели ее за живое. Сжав скулы, эльфийка собиралась было ответить в том же духе, но: «Эй, давайте пойдем внутрь и спокойно все обсудим». А атмосфера накалялась с каждой секундой, а потому Люми пришлось вмешаться и развести противоборствующие стороны. Если бы магическая сила Вероники вышла из-под контроля, это нанесло бы серьезный ущерб большой части леса. Таким образом, Вероника и Титания попросту не могли отказаться от этого посредничества. Ба, тьфу. Все еще пребывая в напряжении, два высших эльфа и маги быстро направились к пункту назначения. К счастью или нет, но Титания прекратила говорить о Мирдале и сохраняла молчание до того самого момента, пока группа не прибыла к месту назначения. Им оказался коттедж, который Теодор в прошлом уже несколько раз посещал. Поздоровавшись с четырьмя высшими эльфами, маги перешли прямо к делу. Как и Люмия, остальные высшие эльфы прекрасно понимали, что Теодор не стал бы навещать Эльфхейм в сопровождении Вероники без должной на то причины. Разговор выдался долгим. Теодор рассказал о Северной войне, о возрождении чернокнижника 9 Го-круга, о нынешнем состоянии полностью разрушенного Лайрона и о появлении Нитхёгга в качестве конечной цели Джерима. 3 часа пролетели словно 3 минуты. Какой-то колдун хочет уничтожить мировое древо. Звучит, как сказка для детей, но мне меньше всего хотелось бы проверять это на деле, мрачно проговорила Лукард. Он не сомневался в информации, которую предоставил им Теодор. В конце концов, Теа узнал о существовании Левитайна прежде кого бы то ни было, а потому высшие эльфы не сомневались в его искренности. Кроме того, ему предложили использовать Рототоск, а тот, как известно, не знал лжи. Зная о силе Эльфхейма, он все еще желает вторгнуться. Это означает, что он практически наверняка уверен в своей победе. Мы должны хорошо подготовиться. Не думала, что в этой эпохе услышу имя Нитхёгга. Титания продолжала молчать, однако остальные 3 эльфа быстро обсудили то, какие первоочередные меры они должны предпринять. Они без опаски говорили о нынешней силе Эльфхейма и состоянии средств защиты. Почему? Внезапно пробормотал Теа, слушая их спокойный разговор. «А, что почему?» – переспросила Лукард, и 4 высших эльфа тут же уставились на Теодора. «Почему вы не упрекаете меня? В конце концов, именно я вернул Джерима к жизни. Если бы не я, мировое древо не было бы в опасности». 4 высших эльфа переглянулись между собой и рассмеялись. «Как скучно! Значит, вот какие мысли тебя терзают, Теодор? Что, разве не ты нырнул ради нас в самое пекло? Эльфы не забывают оказанных им услуг. Кроме того, дружба – это не тот тип отношений, в котором одна услуга закрывается предоставлением ответной», – проговорила Люмия. «Раз мы вновь вынуждены столкнуться с какой-то невзгодой, давайте преодолеем ее вместе, Теодор». «Да», – с болью в сердце кивнул Теа. После этого события начали течь быстрее, и благодарить за это стоило Наю. Присущую красивой эльфийке сонливость как рукой сняло. «Пророчество, которое ты слышал, перескажи его мне», — попросила Ная, известная своей мудростью во всем Эльфхиме. «Ах, пророчество, Скрывать было нечего и незачем. Ная выслушала 5 куплетов, произнесенных Хитклиффом, после чего медленно пробормотала. «Я думаю, что большая птица – это Хрёсвинг, тот, чьи жизненные принципы идут вразрез с желаниями ненасытного змея. Легенды нашего клана гласят, что они всегда пытались перегрызть друг другу глотку. Божественное существо – Хрёсвинг. Забытые мифы живут и поныне. Если это было предсказано, значит, мы должны будем вызвать это божественное существо, а это возможно?» – переспросил порядком удивленный Тя. «Возможно». Несмотря на положительный ответ, тон эльфа явно не сулил ничего хорошего. Впрочем, Алукард не стал тянуть и сразу же объяснил причину своего настроения. «Самая большая проблема заключается в том, что проведение ритуала займет не меньше месяца. Кроме того, в нем должны принять участие сразу 4 высших эльфа, которые будут вынуждены оставить другие дела и сконцентрироваться исключительно на нем. Эллиноя и Титания все еще незрелые, что затрудняет организацию защиты. Я смогу это сделать. Я не говорю, что ты не сможешь, Титания. Ты должна провести больше времени в Великом лесу. Охота и война – это разные вещи. Нам нужен кто-то с опытом в руковод». В ответ Титания прищурилась и, оборвав Алукарда на полуслове, твердо заявила: «Клянусь именем Корня, оставь это дело мне». Для эльфов Корни были их родным домом. Подобная клятва была в десятки раз более значимее любой другой. Кроме того, Титания была высшим эльфом, а поэтому ее корнем было мировое древо, Игдрасиль. И родовое древо не стало отрицать клятву Титании, в связи с чем Алукард вынужден был вскинуть руки и отступить. «Что ж, ладно, мы доверим эту задачу тебе. Однако не забудь выслушать мнение Эллиноя и Хранителей». Конечно, добившись того, чего она хотела, Титания сразу же перевела взгляд на Теодора и Веронику, а затем она указала пальцем на одного из этих двух людей и произнесла: «Но сначала нужно кое-что разрешить». «А-а», вырвалось у обескураженной Вероники, в грудь которой был направлен палец высшего эльфа. Повзрослевшая Митра, глава 318. Тот, кто наследует и тот, кто скрывается за кулисами, часть 1. Подземный, скрытый глубоко под поверхностью земли мир, вызывающий инстинктивный страх у любого живого существа. За время его существования туда не попало ни одного лучика света. Это было пространство, отрезанное от голубого неба и яркого солнца. И если место, находящееся где-то над небесами, почиталось людьми как священное и прекрасное, то пространство, расположенное под землей, всегда сопоставлялось с муками и смертью. В большинстве культур погибших людей хоронили под слоем земли, тем самым превращая то, что находилось внизу, в настоящий мир мертвых. И на это была своя причина. Чтобы понять ее, не нужно было возвращаться к истокам, берущим начало из эпохи мифов. Даже в нынешний век существовали силы, которые превратили подземный мир в свой дом. Не исключением был и подпольный аукционный дом в королевстве Каргас. В любое время и в любом месте те, кто скрывался в подполье, либо боялись солнца, либо прятали то, что не хотели раскрывать другим. Такие люди мало-помалу сползали в подземную тьму, чтобы скрыть от посторонних глаз свои злые желания. Но после долгого пребывания в бездне они сами становились ее пищей. Ухра-хра-хра-хра, тела, тела и еще раз тела. Этот человек стоял на вершине холма из сотен, а, может быть, даже из тысяч тел. Из его уст вырвался хриплый и порядком искаженный смех, который заставил бы любое разумное существо почувствовать животный ужас. Затем человек, облаченный в черную, как смоль, мантию, раздавил один из лежащих у его ног черепов, после чего пробормотал: «Кухру-хру, думаю, эту ситуацию стоит назвать зажарить гончую после того, как она поймала зайца. Да, это мое любимое выражение». Все было так, как он и сказал. Большую часть этой горы из трупов составляли его собственные марионетки, и среди них в огромной луже крови лежал глава компании Аркус, Исаак. После воскрешения Джерема 4 всадника превратили организацию, которую когда-то они же и создали, в пищу для Джерема. И это вполне соответствовало известной поговорке, когда пес, утративший свою ценность, сам становился обедом для голодавшего охотника. «Не беспокойтесь, ваши смерти не будут напрасными. Разве это не замечательный опыт для таких отбросов, как вы?» Глядя на окровавленные трупы, произнес красный рыцарь Лохим. «Эти люди погибли не просто от переизбытка физических травм. Их души, являющиеся основой самой жизни, также были поглощены. Умершие здесь не могли рассчитывать на спасение. За свою службу Джерему их ожидали лишь вечные муки. «Что ж, это поддержит меня в живых еще месяц или два», — кивнул Джерем и вытащил из-под мантии свою руку. Ее кожа была полусгнившей, как у больного проказой. Тело бледного всадника не могло остановить крах его души. Этот процесс был необратим сразу по двум причинам. Из-за отсутствия подходящего сосуда для души Джерема, а также из-за смертельной раны, которую нанесла ему Митра. Поглощение жизненных сил и душ живых существ было всего лишь вынужденной мерой, а не фундаментальным решением проблемы. Чтобы вылечить эту рану, он должен был заплатить эквивалентную цену великому дракону, Нитхёкгу. «Если возможно, я хотел бы подготовиться получше, но, тут уже ничего не поделаешь. У этой плоти осталось совсем немного времени». Из уст Джерема продолжали появляться загадочные слова, будто чернокнижник что-то замыслил. «Горы тел и реки крови. Среди кучи убитых можно было опознать отличного мага. Также один из трупов принадлежал мечнику, который уже давно сделал себе имя. Всего один человек истребил целую организацию, словно стайку цыплят. Вопрос оставался лишь, зачем? Для того, чтобы начертить новый магический круг. Мне ни к чему вызывать полную форму повелителя. Достаточно закончить ее после того, как он будет призван. Намного проще создать аватар, используя собранные в Лайроне души и тело Бальдра. Прямиком по центру зловещего магического круга располагался жертвенный алтарь. С левой его стороны находился камень душ. Он представлял собой хрустальный шар из 10 миллионов душ, чья вера была искажена искусной манипуляцией чернокнижника. Судя по количеству силы, которую он содержал, его хватило бы на призыв сразу нескольких высокопоставленных демонов. Однако по правой стороне алтаря размещалась еще более ценная жертва. Это было тело Бальдра. Окруженные ярким светом, его останки были слишком ослепительны даже для самого благочестивого человека. Джерем мог лишь вскользь посмотреть на него, а всадники не осмеливались даже приближаться к нему. Бальдр был богом, который представлял свет, исконно враждебное явление для всех колдунов. «Пожиратель мирового древа, король Настронда!» — выкрикнул чернокнижник, и магический круг, на создание которого понадобилась кровь тысяч людей, вспыхнул красным светом. Тьма, властвующая в этом глубоком и мрачном месте, начала дрожать, словно обретая форму. Это служило явственным доказательством того, что стена, разделяющая материальный мир и Настронд, стала рушиться. Ты, приносящий конец всему живому и пирующий убитыми врагами. А затем в материальном мире появилось нечто, что еще со времен эпохи мифов находилось под строжайшим табу. Это был глаз Нитхёкга, короля Настронда. Его взгляд проник сквозь стены измерения и впился в Джерема. Это ты звал меня, последователь, в подземное пространство, где происходила церемония. Тут же хлынула волна непередаваемого ужаса. Как только Джерем почувствовал на себе этот взгляд, он моментально позабыл о своем положении трансцендентного существа. Нитхёкг был монстром среди монстров, способным убить его, как надоедливую муху. Первоначально Джерем заключил контракт с Нитхёкгом, чтобы обрести могучую силу. Однако из-за пропасти в их мощи, даже древний чернокнижник неизбежно чувствовал животный ужас. «Мне необходима ваша сила, повелитель. Примите жертву, которую я приготовил, и позвольте мне одолжить вашу мощь», — произнес Джерем, едва справляясь с дрожью в голосе. Хах, Нитхёкг окинул незаинтересованным взглядом камень душ, а затем обнаружил присутствие кое-чего действительно любопытного. Это было тело бога из эпохи мифов. Возможно, Бальдр уже давно был мертв, но его слава была слишком широко распространена, чтобы Нитхёкг проигнорировал столь заманчивую жертву. Излишне было говорить, что дракон принял ее. «Хорошо, назови мне свое желание, ты получишь силу, соответствующую жертвоприношению». С этими словами камень души и божественные останки были втянуты в темную пропасть. Это означало, что они перешли в собственность Нитхёкга, правителя Настронда. А затем Джерем огласил свое желание. «Игдрасиль, как интересно, в эпоху мифов многие хотели заполучить его, но, в конце концов, он был сожжен, так никому и не доставшись». В глазах злого дракона отчетливо читалось непреодолимое желание полакомиться священным древом. «Что ж, это будет хоть какое-то развлечение. Последователь, я принимаю твое предложение. Этот саженец станет моим. Благодарю, великий дракон. В тот день, когда это тело проглотит Игдрасиль, я дам тебе часть территории Нифльхейма». Джерем ухмыльнулся, Анитхёк открыл свою пасть. Никакая магия не могла пробить стены измерений. Даже находясь в своей лучшей форме, чернокнижник не мог рассчитывать на преодоление этой стены. Однако для Нитхёбга подобное препятствие было всего лишь мелкой неприятностью. А затем злой дракон взревел, рассеяв на многие километры вокруг запах неизбежной смерти. Тем временем группа Теодора закончила обсуждение плана дальнейших действий и уже успела выполнить первую задачу. Они должны были как можно скорее решить проблему Вероники, о которой упомянула Титания. И вот, все было сделано даже быстрее, чем ожидалось, в связи с чем мономастера Красной Башни наконец-то успокоилась. Тьфу. Тем не менее, состояние самой Вероники было далекого от спокойного. Отлично сработано. Теперь ее магическая сила ничему не грозит, произнесла Титания, глядя на созданный Теодором оберег. Только дурак стал бы перепроверять чувствительность высшего эльфа, а потому остальные охотно покивали головами. Оберег не пропускал ни капли жара. Однако сама Вероника была явно недовольна происходящим. «Ты бы хоть с Тиани вела себя так высокомерно». Титания явно не поняла смысла сказанного и, не ответив, просто отвернулась. Естественно, ее безразличное отношение еще больше разозлило Веронику. «Я скоро вернусь. Подожди немного, даже если будет скучно». Теодор, как мог, попытался успокоить Веронику, а затем последовал за Титанией. Он уже бывал в Эльфхиме, но большинство мест ему было незнакомо. «Предлагаю переместиться повыше. С высоты будет намного эффективнее объяснять особенности каждой зоны», оглянувшись, произнесла шагающая впереди Титания. «Хорошо». Обменявшись еще парой слов, компаньоны взлетели в воздух. Теодор использовал магию левитации, а Титания воспользовалась помощью древнего духа, Гераса. И вот, как только Тиа поднялся в воздух, он услышал голос Титании, смешанный с ветром. «Я хочу задать тебе один вопрос». Затем девушка немного поколебалась и спросила. «Мой тон действительно такой высокомерный? А, когда мы встретились, я, наверное, была не слишком вежлива. Однако у меня нет к тебе никаких плохих чувств, и я не хочу, чтобы ты чувствовал себя некомфортно. Если у тебя будут какие-либо претензии ко мне, скажи мне об этом прямо». Теодор, прищурившись, посмотрел вверх, после чего понял, что на Титании обычная юбка, и отвернулся. Это был главный недостаток магии левитации. Однако Титания, судя по всему, сочла его молчание ответом и тяжело вздохнула. «Даже если я веду себя недостаточно вежливо, я уважаю тебя. Ты – благодетель Эльфхейма. Я не слишком высокомерна или глупа, чтобы не признавать этого. Если есть проблема, скажи об этом, поскольку мне просто не хватает социального взаимодействия», произнесла она все еще в достаточно жесткой манере, но при этом достаточно искренне. «Понятно», — ответил Теодор, поняв, что имеет в виду Титания, «тогда тебе стоит кое-что исправить». «Что?» «Начни обращаться к людям по имени». Титания с удивлением посмотрела на него и горько улыбнулась. Это была лишь небольшая улыбка, но Теодор впервые видел ее на лице этой девушки. «И в самом деле, Теодор, так ведь тебя зовут?» «Да, Титания. Этот день явно особый. Помимо высших эльфов и учителя, ты, Теодор, первый, кто назвал меня по имени». Атмосфера улучшилась, и компаньоны продолжили свой подъем в небо. Поднявшись на несколько километров над землей, Титания и Теодор приземлились на одну из ветвей мирового древа. Они взлетали в течение нескольких минут, но не преодолели даже половины высоты Игдрасиля. Конечно, они могли бы подняться еще выше, но тогда те или иные объекты Великого Леса стали бы слишком трудноразличимыми. Впечатляющий вид. Если бы эльфы разрешили пускать сюда туристов, то Эльфхейм стал бы самой богатой страной на континенте, с улыбкой подумал Теодор. Впрочем, этому вряд ли было суждено случиться. Теодор, внезапно окликнула его Титания. «Ага, ты хочешь мне что-то объяснить?» «Нет, я просто вспомнила, что должна тебе кое-что отдать». «А, на такой высоте, где они пребывали, часто дули сильные ветра». И вот, с развивающимися волосами и в белой меховой одежде, Титания вытащила кое-какую книгу. И когда Теодор увидел обложку книги, он невольно вздрогнул. «Учитель попросил меня передать это Теодору». «Ха!» Пораженный Тиа взял из рук Титании потрепанную книгу. Ее обложка была настолько затертой, что даже ему было тяжело определить ее возраст. «Это в очередной раз подтверждает, что Мирдаль действительно не человек», подумал Теодор, прикоснувшись своими подрагивающими пальцами к буквам. «Более глубокие теории о духах. Введение в магию духов 2, которое Теодор купил несколько лет назад на подпольном аукционе, помогло ему повысить свое понимание магии элементалей, но вторая возможность поговорить с Мирдалем ему так и не представилась. Несмотря на то, что это была оригинальная копия книги, написанная Мирдалем собственноручно, в ней не осталось фрагментов его души. Однако, как насчет этой книги, написанной задолго до рождения Теодора? Уф-эф. Теодор сделал глубокий вдох, успокаивая свой участившийся пульс, после чего произвел весьма характерное для него действие. Оценка. Глава 319. Тот, кто наследует и тот, кто скрывается за кулисами. Часть 2. Как и всегда, в сознании Теодора появилось привычное ему информационное окно. Более глубокие теории о духах, знания, содержащиеся в данной книге, выходят за рамки основных учений о четырех стихиях. В ней описываются основные черты древних духов и повелителей элементалей. Также в пособии объясняется разница между Богом и духом. Автор рассказывает об изменениях, которые происходят с элементалем, наделенным божественностью. Мирдаль написал эту книгу исключительно для одного читателя. Вы – единственный человек, имеющий доступ к данной информации. Класс книги – уникальный. Условия получения – контракт с древним духом. После ее поглощения вы обучитесь подлинной магии стихии. После ее поглощения ваше понимание духов увеличится до максимума. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. После ее поглощения вы сможете прочитать сообщение, оставленное автором. Когда Теодор увидел последнее предложение, его брови дернулись. Это была книга, написанная исключительно для одного читателя. Кроме того, в ней прямо указывалось, что условием ее получения было обязательное наличие контракта с древним духом. Значит, Мирдаль действительно предсказал появление Теодора. Причем, это произошло сотни лет назад, а, может быть, и того больше. Тот факт, что Теодор ранее не встречал Титанию, также мог быть связан с распоряжением Мирдаля. Я еще ни разу не обжигался в таких ситуациях, но, действительно ли я могу доверять Мирдалю Херсиму, который даже не человек, великий маг прошлой эпохи, более известный как призыватель повелителя элементалей. Мирдаль Херсейм – это имя, на которое Теодор Миллер совершенно случайно наткнулся в библиотеке около 10 лет назад. Все это время Тео считал, что ему просто посчастливилось найти оригинальную книгу в Академии Бергена сразу после встречи с Глоттони и подписать контракт с древним духом. Однако что, если эта удача была всего лишь следствием чужих намерений, несмотря на то, что все полученные им результаты оказались позитивными, Теодор не мог не расстроиться из-за того, что его выбор и усилия оказались всего лишь игрой в марионетки. И вот, почувствовав необходимость снова поговорить с Мирдалем, Тео открыл книгу, а затем, не успело пройти и 10 секунд, он невольно нахмурился. Что? Эта книга, она была написана на официальном языке континента. Краткая аннотация и небольшие описания каждого раздела были изложены просто превосходно. Это лишний раз доказывало, что знания автора пребывали на самом высоком уровне. Проблема заключалась в том, что само содержание обладало абсурдной степенью сложности. Черт, это определенно займет больше 1-2 дней. Прежде, чем я смогу поглотить эту книгу, мне придется просидеть над ней несколько месяцев, если не лет. Глядя на магическое сообщество в целом, вряд ли можно было найти волшебника, обладающего большим багажом знаний в сфере стихии духов, чем Теодор Миллер. Однако даже он, прочитав несколько страниц, так ничего и не понял. В лучшем случае всего пара абзацев была как-то связана с теорией, известной ему из книги «Фей». В противном случае, он не продвинулся бы и дальше оглавления.